и служанка держала возле нее вазу с веткой сливы. А затем стала расспрашивать девочку, сколько ей лет и как она жила дома. Слыша разговор матушки Дзя с Бао Цинь, тетушка Сюэ подумала, что матушка Дзя имеет насчет девочки какие-то определенные намерения. Такое сватовство Бао Цинь совпадало с желаниями тетушки Сюэ, но девушка уже давно была просватана в семью Мэй, о чем матушка Дзя не знала. «Как жаль, что это дитя так несчастно!» — со вздохом нарочно произнесла тетушка Сюэ. «Ведь в позапрошлом году отец ее умер, а надо сказать, что она много видела за свою жизнь, где она только не побывала с отцом. Ведь он торговал, каждый год переезжал с места на место и при этом всегда брал с собой семью. Можно без преувеличения сказать, что из каждых 10 почтовых станций и пристаней Поднебесной он побывал на 5 или 6. Но потом он заболел и вскоре умер, так и не выдав дочь замуж, хотя за год до своей смерти просватал ее за господина Мэя, сына члена императорской академии Ханьлинь. Мать Бао Цин тоже больна. Думаю, что у нее чахотка. «Не везет мне!» — воскликнула вдруг Фэнзе, перебивая тетушку Сюэ. «А я надеялась быть свахой. Как жаль, что Бао Цин уже сосватана». «За кого же ты хотела ее сосватать?» — поинтересовалась матушка Дзя. «А не все ли равно?» — возразила Фэнзе. «Просто мне подумалось, что она могла бы составить замечательную пару. Но поскольку Бао Цинь уже сосватана, не стоит об этом упоминать». Матушка Дзя догадалась, о ком идет речь. Но так как Бао Цинь уже была просватана, прекратила разговор. Поболтали еще немного и вскоре разошлись. О том, как прошла ночь, мы, конечно, рассказывать не будем. На следующий день снег прекратился, и погода улучшилась. Матушка Дзя позвала к себе Сичунь и сказала ей: «Ты должна рисовать в любую погоду. Если ты не сможешь к Новому году закончить картину, не беда. Но изобразить Бао Цинь на фоне снега, как мы видели ее вчера, ты должна непременно». Сичунь ответила согласием, хотя выполнить приказание матушки Дзя едва ли надеялась. Когда сестры пришли поглядеть, как она рисует, Сичунь была задумчива и рассеяна. «Пусть она занимается своим делом, а мы поговорим», — предложила Ливань, сразу заметившая, что Сичунь чем-то расстроена. «Вчера старая госпожа велела нам придумывать загадки к Новому году. И мы с Ли Вэнь и Ли Ци, возвратившись домой, вечером занялись этим. Я придумала 2 загадки на отдельные фразы из четверокнижия, а они придумали еще по 2. «Что ж, хорошо», — одобрили сестры. «Прочтите ваши загадки, а мы попытаемся отгадать». «Ладно», — согласилась Ли Вэнь. «В таком случае скажите, какую цитату из четверостишия можно привести на слова «Гуань-инь не имеет родословных»?» «Остановилась, достигнув совершенства», — тотчас же ответила Сян-Юнь. «Вы бы лучше поразмыслили над словом «родословное», — улыбнулась Бао-Чай. «Тогда вам все стало бы ясно». «Может быть, еще подумаете?» — спросила Ливань. «Я догадалась!» — воскликнула Дай-Юй. «Это означает, хотя она и милосердна, деяния ее не оставляют следов». «Верно!» — одобрительно воскликнули девушки. «Весь пруд порос травой. Как называется эта трава?» — спросила Ливань. «Конечно, камыш!» — быстро ответила Сян-Юнь. «Что же может быть другое?» «Нет!» — возразила Ливань. «Здесь вам трудно будет догадаться. Лучше попробуйте угадать загадку Ливэнь